эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Вместе с нами сегодня на волнах Народного славянского радио в студии находится Владимир Козин. Офицер запаса с 2004 года, прошел несколько горячих точек, ветеран боевых действий. А в настоящее время исследователь альтернативной истории. Здравия тебе, Владимир! Добрый вечер всем слушателям! История Великого Новгорода совсем другая. Великий Новгород – один из древнейших городов России, расположенный на ее северо-западе, у истоков реки Волхв и озера Ильмень. Его история неразрывно связана со всеми важнейшими этапами жизни русского государства. Новгород появился примерно на рубеже 9-10 веков, в начале 10 века у истока Волхова и Ильменя. Сегодня мы коснемся истории возникновения города и даты его появления, но совсем с другой стороны. В эфире рассмотрим проблематику вопроса, возраст города, дендрохронологию, культурный слой и мостовые, берестяные грамоты, хронологию. И тема нашего эфира сегодня называется «Тайны Великого Новгорода». Уважаемые зрители, вас я, как и всегда, призываю к активности в нашем эфире. Задавайте свои вопросы, будем разбираться в теме вместе. Итак, пожалуй, начнем. Владимир, поведай нам, пожалуйста, какая же все-таки настоящая история Великого Новгорода. Передаю тебе слово и микрофон. Пожалуйста. Всем слышно меня? Да, да, хорошо слышно. Еще раз всем здравствуйте. Начну с проблематики вопроса. Дело в том, что мы привыкли изучать и рассматривать историю в рамках линейного развития от простого к сложному, развития цивилизации, начиная от первобытно-общинного строя и до нашего современного состояния техногенного. Вот. Это так называемое линейное развитие истории. Но дело в том, что на самом деле история, по всей видимости, немного не такая. Не то, что немного, а в корне не такая. Скорее всего, у нас не линейное развитие, а на каком-то этапе произошло нечто, что откатило нашу цивилизацию к эпохе либо феодального состояния, а в ряде регионов планеты, и к родоплеменным отношениям. По моим расчетам, о чем я говорил в предыдущих выступлениях, в том числе в интервью на вашем славянском радио, о чем я пишу в книгах, статьях, в лекциях, по моим предположениям, где-то в реальном времени, в первой половине 13 века произошла глобальная катастрофа, которая погубила античность, так называемую. У нас же вся история, все семь чудес света знаменитые и прочие архитектурные памятники, исторические памятники, они датируются так называемой античностью. Но об этом вот все говорят античность, на самом деле никто не знает, что это такое. Но следы этой античности, они присутствуют и на нашей территории. Это не только Древняя Греция, там Древний Рим, Древний Египет. Нет, в том числе и у нас есть. Просто мы об этом не знаем или мы не понимаем, что это античность. Так вот, в рамках вот этой вот версии о том, что в первой половине 13 века была глобальная катастрофа, а после этого была серия афтершоков, которые также в ряде регионов были очень катастрофичными. И мы сегодня попытаемся рассмотреть историю Великого Новгорода, который находится на Волхове. Вот. Это только один из эпизодов всей мировой истории, потому что его нельзя рассматривать отдельно от всех частей планеты. Но вот в рамках региона Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Старая Русса, вот этих всех частей, это действительно нужно рассматривать все вместе, и тогда картинка будет ясная, все сложится в одни пазлы, и будет более-менее все это, не то что более, а вообще будет это понятно и наглядно. Вот. Что касается непосредственно Великого Новгорода на Волхове и его истории. На самом деле, что вот ту историю Великого Новгорода, древнего Великого Новгорода, которую мы сейчас знаем, это, по сути, историю, которую сочинили в 20 веке. Родоначальником этой древней истории Великого Новгорода на Волхове были советские археологи, историки. Вот, одним из таких вот основоположников был товарищ Перцыковский, Залезняк, позднее были Колчин, и вот в самом конце, вот уже вот буквально 3 года назад умер, был такой академик Янин. Вот они, вот по сути, вот эти 4 человека, 4 фамилии, они создали ту историю Великого Новгорода, которую мы знаем, по которой снимаются фильмы, которая прописана в учебниках. Что она по собой подразумевает? Она подразумевает некое призвание некого Рюрика, который на берегах Волхова, в устье Волхова, на берегах Ильмени и реки Волхов, основал некий город на месте старого города, некого Словенска, так называемого, Рюрикова городища, сейчас это называется, на окраинах Новгорода. Вот оттуда пошла и есть история Древней Руси. Вот. Сам город, основание города Новгорода, датируется вот этим самым 9 веком, призванием Рюрика, варяга, так сказать, вот, по нормандской теории. И считается, что последовательно первые 500 лет после Рюрика Новгород был деревянным, значит, утопал в болотах, в грязи, поэтому образовались многометровые слои мостовых, утопленные здания, сооружения, крепостные стены, церкви. И через 500 лет люди научились убирать за собой мусор, подметать улицы, и таким образом больше культурный слой не нарастал. Датируется это все началом 15 века. Вот в начале 15 века люди научились подметать. С тех пор та история Новгорода, она лежит на поверхности и хорошо известна. А все, что было до этого, оно находится на глубинах, и согласно пластам вот этих вот наслоений культурного слоя и происходит датировка вот этих вот Новгорода. Вот. Это в рамках линейного развития. В рамках нелинейного развития, катастрофического погребения города, совершенно другая картина. Да, был некий город, действительно каменный, и каменные строения там действительно остатки есть, артефакты, только они приписываются более позднему времени. А уже потом произошла катастрофа, город погиб, и согласно вот моей версии, все это произошло, скорее всего, в феврале 1238 года, это по официальной хронологии. Официальная, она неправильная. На самом деле это примерно на 100-150 лет позже. В общем, это эпоха Баты и малолетнего, ну не малолетнего, а молодого Александра Невского. Вот в это время и произошла вот эта глобальная катастрофа, которая погубила город. Вся архитектура церквей, вся символика церквей, она буквально кричит о том, что город пережил страшнейшую катастрофу, везде погребальная символика, огромное количество кладбищ в городе раскапывают, огромное количество костей, массовых захоронений, в том числе детских захоронений. Вот. Но только историки и археологи их датируют какими-то эпидемиями, прочими болезнями, вообще никак не могут объяснить некоторые вещи. Но вот когда мы понимаем, что могла произойти какая-то глобальная катастрофа, все пазлы складываются. Давайте я, наверное, начну с показывать картинки, и это будет уже вступительную часть, будем считать, что мы закончили, буду показывать картинки, и тогда будет более понятно, потому что все, что я сейчас сказал, оно выглядит, конечно, фантастически. И многие сейчас подумают, что я, наверное, там не совсем психически здоров или умственно. Вот давайте я вам начну показывать. Вот такая вот картинка. Это разрушенная церковь. Вот, чтобы вы понимали, вот такие вот все церкви были после Великой Отечественной войны. А еще перед этим половина всех церквей Великого Новгорода вот в таком состоянии были после гражданской войны, даже не так гражданской войны, а после церковной реформы 1905 года. Вот, когда церкви переходили из рук в руки, они стояли бесхозными, обветшали, разрушены. Какую-то часть в 20-30-х годах при советской власти успели восстановить церкви, но какую-то часть не успели восстановить. Вот, и уже когда прошла вот здесь же, прошла фронт туда-обратно, прошел Великую Отечественную войну, и все, что целое было, или все, что восстановленное было, оно все равно было вот так вот в таком состоянии. То есть все, что мы сейчас знаем, как древнее наследие Великого Новгорода, включая Кремлевскую стену и Кремль, вот это самый главный, включая все главные храмы вот этого Великого Новгорода, это все новодел уже после военного времени. Они все отстроены, вот, а все они были вот примерно вот такие вот. Если мы приедем в монастырь какой-нибудь, вот, там то же самое, вот такие вот руины будут, в перемешку красный кирпич битый, вот это белый, это известняк на известковом растворе. Вот это вот все, что единственное представляет археологическую ценность. А все, что вы придете и увидите вот эти вот на башне настроенные, или вы увидите какие-то церкви уже построенные, это все восстановлено, практически все, в большинстве своем, в 90% случаев, после войны, уже советскими инженерами и архитекторами, и реставраторами. Вот, то есть не нужно думать, что когда вы приедете в Великий Новгород, и вас будут водить по музеям и говорить, что это там постройка 12 века, постройка 14 века, древняя. Нет, это не так. Это все реконструкция, включая сам Кремль, вот эти кирпичные стены Кремля. Они буквально вот совсем еще недавно, там пол стены завалилась, там вот южная стена, она вообще обвалилась, а ее заново строили с нуля. Вот. Это что касается вот артефактов. Вот. Теперь что касается раскопок. Вот когда мы будем в Великом Новгороде, значит, смотрите. Вот такая знаменитая фотография. Ее сделали в 1984 году. Это Троицкий раскоп, и там вот, видите, какое количество, 29 слоев мостовых якобы найденных, да? Вот, я выяснил, ну, вот установил, что это никакие не мостовые, это на самом деле склад лесоматериала, пиломатериала. Если мы приглядимся, вот, здесь где-то уложены полубрус, ну, не полубрус, полубревно, где-то уложено бревно, вот, скажем, вот смотрите, да, вот это вот одна фотография. Если я сейчас покажу аналогичную другую фотографию. Так, ну вот, сейчас, чтобы найти. Допустим, где-то они у меня тут были. А, ну вот. Вот, я увеличиваю. Вот если мы, смотрите, вот здесь в ряду идут бревно, видите, круглое, вот я ввожу мышкой, вот, увеличиваю, круглое. Круглое. То есть склад бревна. Здесь, обратите внимание, полубревно. Дальше опять круглое бревно. Дальше идет бревно, полубревно. Опять идут бревно. То есть все это в перемешку разносортится. Вот это вот, нам выдают как настилы древних мостовых. Там 29-30, в Невельском раскопе 32 слоя. Вот, на самом деле это склад пиломатериала. Дело в том, что вот если кто-то из вас был на лесозаготовках, они должны были видеть примерно вот такую вот картину. Так, сейчас, так, потерял. Сейчас, секундочку, подождите. Вот. Вот смотрите, вот так вот сейчас вот складывается пиломатериал, лес, когда идет заготовка леса. Вот видите? Штабелями они укладываются в высоко. Вот это сейчас происходит так. А в 19 веке и ранее это происходило вот так. Сейчас картинка загрузится. Вот смотрите. Вот видите, вот лошадь. И вот эти вот целые улицы вот этого лесоматериала. Видите, вот он какими штабелями складывается. Все то же самое. Вот то, что вот это вот сейчас раскапывают, нам выдают за древние мостовые, которые уходят на глубину 6 метров. Вот они, эти самые 6 метров. Вот если мы посмотрим, вот здесь вот даже видно, вот треугольный это подъемный механизм. Это вот фотография 19 века. Соответственно, складывали бревно. Видите, оно толстое бревно, строительное бревно, которое сначала складывают, сушат, а потом его уже распускают на доски. Что касается Древнего Новгорода, то здесь укладывали, если тонкое, то бревном. Если большое, распускали на полубревно. Вот видите, вот верхний ряд. Здесь преимущественно полубревно. А внизу идет пополам полубревно и бревно. Потому что тогда не было таких мощных подъемных механизмов, были более примитивные инструменты. И механизация была на более низком уровне. Дальше, смотрите, следующий момент. Допустим, вот это мостовые. Если мы приблизим, мы увидим вот эти вот большие свесы. То есть вот тут поперечные лаги, а поперек идут вот эти вот настилы. И вот этот свес, он полметра. Полметра не бывает свес, потому что как только вот сюда вот нагрузка упадет, например, поедет телега, да, обратите внимание, что вот расстояние, они трехметровые. Если две лошади будут разъезжаться с телегой, одна из лошадей непосредственно пойдет на самый кончик, и колеса у телеги. И вот если она плохо приколочена, вот эта вот деревяшка, лаха, она кувыркнется, это будет означать поломанную лошадь у... поломанную ногу у лошади, поломанное колесо, а это товар, потеря товара, качество, скорости доставки и так далее. Это все деньги. Так не бывает, так не строят. Вот. Если бы это была реальная мостовая, вот этот свес от лаги, он был бы не больше 10-15 сантиметров. Более того, обратите внимание, что они укладываются одна поверх другой. Так тоже не бывает. Там, если строится реальная мостовая, она всегда делается по определенным техническим нормативам. Сейчас попробую показать. Вот, чтобы найти. Так, здесь нету. В общем, там должна быть отсыпка, водоотвод должен быть. Да? Вот, они должны быть выше уровня земли. К сожалению, что-то я сейчас не могу найти фотографию. Где-то я ее потерял. Ну, в общем, поверьте мне, так не строят дороги. Так дороги не делаются. Вот это что касается, не знаю, сумбурно, наверное, говорю. Вот. Смысл какой, что вот эти самые деревянные мостовые, это на самом деле не мостовые, а это на самом деле... склад лесоматериала. Значит, город был, восстанавливался после грандиозной катастрофы. Завезено было огромное количество лесоматериала. Не после катастрофы. После катастрофы уже прошло порядка там, от 50 до 100 лет, по моим расчетам. Вот. Город активно строился. Тогда не только Новгород строился. Весь шарик строился. Европа строилась там, остальные города. Новгород – это только частный случай. И вот Новгороду просто не повезло, что спустя вот какой-то относительно малый период, то ли, в общем, 50-100 лет, он в этой дельте 50-100 лет после катастрофы, произошел вторичная катастрофа непосредственно уже для региона Новгорода. Вода пришла со стороны Ладоги, со стороны Ладожского озера. Скорее всего, это какие-то, может быть, морские волны, может быть, частично это талая или дождевая вода, которая спустилась с Валдайской возвышенности, она там буквально примыкает к Новгороду. И вот эта вот напорная волна, она затопила не только Великий Новгород, но и город Старая Русса, который находится на другом берегу Ильменя. Вот, сейчас я вам покажу карту высот Великого Новгорода, чтобы вы поняли. Он находится в пойме. Вот смотрите, вот Великий Новгород, вокруг него болото. Вот сам Великий Новгород, вот он, вот река Волхов его разделяет. И он находится на двух возвышенностях, вот они желтеньким цветом обозначены. Это две возвышенности. Они возвышением над уровнем воды, над уровнем реки Волхов, до 16 метров. Самая высокая точка плюс 18 метров. И вот все вот эти вот раскопки, вот этих стопок деревяшек, всех этих мостовых, вот, они как раз на самых высоких точках. Почему это самые высокие точки? Потому что вокруг них собирался мусор при прохождении паводкового селя, который шел со стороны Ладоги. Если вы весной, вот сейчас весна, увидите, когда реки разольются и будет паводок, вы положите какой-нибудь кирпич, ящик, палку воткните и посмотрите, что будет. Значит, вы увидите, что вокруг вот того предмета, который окажется на пути движения мутной воды, будет образовываться наносной слой. Вот то же самое произошло в Великом Новгороде. Там есть стены Кремля, вот, и вокруг него по периметрам вот это вот наносной слой. Буквально какие-то там за пределами вот этой крепостной стены, там несколько сотен метров, уже вообще никакого культурного наносного слоя нету. Там чистейшая глина, буквально там 20-30 сантиметров, полметра, и уже пошла глина, как и везде, на всей остальной территории. А вот именно там, где была городская застройка, где были места сбора мусора, где крепостные стены, вот там и собрался вот этот весь наносной слой. Ну и плюс вот эти вот строительные склады, склады лесоматериала. Естественно, это очень хорошее место сбора вот этого паводкового мусора, селя. То есть оно постепенно поднималось, его не унесло. То есть не было ударной волны такой, это не как цунами прошло. Это было плавное поднятие воды. Поэтому оно поднималось и якорило. То есть поднялся уровень воды. Занесло илом, глиной нижний слой, приклеило, заякорило, дальше поднялась. И вот так вот она находила. То есть там особо не было никаких ударных воздействий, мощных потоков, которые могли бы смести. Плюс сама вот эта вот агломерация очень компактная, с большим количеством построек. Они создавали, значит, препятствия вот этому большому току воды, и там вода вот так крутилась, собирала мусор, но вот этого ударного воздействия, паводкового, его не было. Ну, вернее как, оно было, но недостаточно сильно. Вот смотрите, сейчас опять покажу картинку, вот, как сдвигало дома. Вот я нарисовал, вот смотрите, это уже раскоп этого года на Нерезской стороне, вот смотрите, нашли останки здания, конструкции деревянной. Вот и она видна. Вот красными линиями я показал вот этот вот периметр коробки здания. А желтыми линиями я нарисовал проекцию оси симметрии, потому что объектив фотоаппарата очень сильно искажает картинку. Одно дело, когда мы смотрим живьем, другое дело, когда мы снимаем. Там проекция изменяется. Так вот, вот я для чего вот эти линии проекции желтые нарисовал? И чтобы вы поняли, как при вот этот дом конструкции, ее снесло, сдвинуло. Вот здесь вот чопик деревянный, вот этот дом его сдвинуло, он уперся вот в этот столбик, и его стены перекосило. Вот обратите внимание, здесь острый угол, а здесь тупой угол у здания. То есть вот сама коробка здания, вот понятно, да? Вот коробка здания есть. И когда вот ее понесло, напором воды ее вот так вот сместило. То есть она не вот такая, а вот так вот стала. И здесь получился острый угол, а здесь тупой. А почему? Потому что здесь вот она уперлась в столбик. Ну, вот здесь уперлась в столбик и ее вот так вот сдвинула. Понятно, да? Вот еще раз покажу. Вот видите, да? Вот он этот столбик. Вот я его приблизил. Этот столбик. Вот в него это здание, коробка здания пришла и потеряла геометрию. Понятно, да? Это я сейчас очень кратко все показываю, только для того, чтобы разъяснить ситуацию. В общем, перед нами в Великом Новгороде погребенный селем город. То же самое касается города Старая Русса. Он точно так же закопан на несколько метров в глубину. Археологи считают, что это якобы культурный слой. На самом деле это погребение, это одно событие. Просто вот есть озеро Ильмень. Здесь с одной стороны озера Ильмень находится город Новгород, а с обратной стороны находится город Старая Русса по разным берегам озера Ильмень. Это одно событие. Но историки, и у них, да, им дают совершенно разную историю. И никаких древних мостовых в Старой Руси на сегодняшний день пока еще не найдено. Вот. Они, историки, этого не могут объяснить, к сожалению. Теперь, что касается других моментов. Находят якобы вот этой чудесной сохранности. Нам рассказывают, что если бы был культурный слой, бересту находят, деревяшки те же самые находят, другие артефакты, очень много кожаных вещей находят. И они все в хорошем состоянии. То есть, понимаете, бересту можно читать, кожу находят ее там, даже нитки сохранились там, находят ремни, находят одежду даже находят, которая, да, может она цвета потеряла, но ее находят, металлические предметы, ножи, топоры там находят. Вот. Бусы находят стеклянные в захоронениях, и не только в захоронениях, в том числе. Очень много костей находят, как животных, так и людей. Дело в том, что вот это все может сохраниться только в одном случае. В случае единомоментного погребения без доступа кислорода. То есть должна быть единомоментная консервация. Если только мы предположим официальную версию развития города, когда этот культурный слой постепенно, сантиметр за сантиметр, там, годами, столетиями, десятками, или там, несколькими столетиями все это нарастало, не может быть такого. Береста, она не может лежать на солнышке, греться там и зимой, и так несколько лет. Ее червяк сожрет, жук сожрет, так не бывает. А вот если ее одновременно накрыло большим толстым слоем, илистым, ила, она хороший влагоизолятор, это антисептик, и на большую глубину, где не бывает ни жуков, ни червей, ни грибов, ничего, и кислород туда не доходит. Вот в этом случае, да, сохранность действительно будет хорошая. Дело в том, что когда вот эти деревяшки сейчас вот выкапывают, они пахнут, понимаете? Вот их когда пилят для того, чтобы проводить дендрохронологический анализ, у них запах идет, хвойное дерево, оно же пахнет, все же знают, да, сосну пилите, елку пилите у себя на даче, дома там, или просто в лес придите, дерево пахнет. Так вот этим деревяшкам, которым якобы по 700-800-900 лет, они сохранили запах. Не бывает такого. Это такая консервация, она не может быть в случае, если бы это постепенно, это все по сантиметру в год. Это только единый момент. То есть у нас перед нами факт катастрофы, глобальной катастрофы. Что еще характерно? Значит, находят не только деревяшки. Там же, должна быть папка. Сейчас покажу картинку. Представляете, какие вещи находят? Сейчас покажу. Смотрите, это шишки. Вот видите, их выкапывают. Это непосредственно не в самом Новгороде, это с Валдая. Валдай там рядом, буквально 100 километров от Великого Новгорода, это возвышенность. Выкапывают с глубины 6 метров. Люди там дачные участки, копают колодцы или скважины бурят. И на глубине 4-6 метров на Валдае под слоем песка штабелями лежит лес. И выкапывают не только деревяшки, в том числе и эти шишки. Причем этот лес, он местами обугленный, а песок местами спеченный в стекло. Это как раз признаки того, что была какая-то глобальная катастрофа с сильными ветрами, который надул и намыл многометровые слои песка, похоронил лес. А лес уложен штабелями и местами даже горел. То есть раз лес горел, значит это были... На каком-то периоде, какой-то этап, скорее всего, самый первый этап катастрофы, была очень высокая температура. Дальше. Теперь, как это все было? Вода пришла со стороны Ладоги. Почему со стороны Ладоги? Потому что об этом есть... письменные свидетельства на фасадах церквей. Сейчас я вам покажу одну такую церковь. Она называется церковь Спаса на Ильине. Это в самом центре города, на торговой стороне, это правый берег Волхова. Смотрите, сейчас я вам покажу, и мы вместе с вами это все рассмотрим. Сейчас я найду эту церковь Спаса на Ильине. Церковь Спаса на Ильине. Смотрите, это один из фасадов, там четыре фасада на этой церкви, она все исписана такими символами. Самое интересное, что якобы официальная история нас уверяет в том, что это христианские символы, но прочтения у этих христианских символов нет. Но если мы начнем понимать, что перед нами языческие символики, языческие символы, то все это хорошо и очень легко читается. Значит, смотрите, Перкум. Вот видите, вот я ввел под цифрой 1 кружочек. Вот. Вот эта вот змейка, так называемая, вот, это так называемые воды Мары. Мара – это богиня смерти. Значит, в случае, если смерть связана с водой, ну, например, утопленник какой-нибудь, да, вот эти вот воды Мары делают изображение. Рядом вот этот вот ромб, вот видите, вот я увожу, вот это подножие – это знак Бога, что это именно Бог, а ромб – это символ Коляды, знак Коляды. И вот эти вот лучики у него в форме креста на торцах ромба, это здесь должен, недоделанный, по идее, здесь еще должны были быть палочки. Это от знака непобедимости, сейчас до него дойдем. То же самое вот здесь, вот смотрите, знак 2. Вот, здесь символика, тоже бог. Наверху, вот здесь вот, читается ромбик, видите? Но поскольку... Ну, знак Бога и ромбик, в оголовке, в голове ромбик. Вот, то есть это знак Бога. Но поскольку у нас два ромбика, и здесь у нас четко читаемый знак Коляды, то два знака Коляды не могут быть. Но у нас еще с ромбиком есть второй знак, это богиня Лада. Вот, то есть в данном случае вот второй знак, который дублирует ромбик, это говорит, вот это знак богини Лады. То есть мы читаем здесь воды Мары, то есть смерть от воды. Знак Коляды – это означает о том, что событие произошло либо в период молодого зимнего солнца, либо этот знак означает, что мы выжили, то есть мы не победили, то есть это знак возрождения. И знак Лады означает о том, что воды Мары пришли со стороны Ладыги. Вот. Дальше. Здесь вот эти вот треугольничек вот этот вот, ну, в данном случае он над окном, сейчас я на другом фасаде потом покажу, это означает погребение. Под знаком 3, вот, здесь мы видим знак, символ непобедимости. Этот равносторонний крест вот с этими черточками. Вот, это говорит о том, что мы выжили. То есть стихия нас не сломила, не все погибли, мы выстояли, мы выжили. А справа под знаком 4 мы видим знак, ну, опять же, равносторонний крест, ромбики на торцах. Это значит, что мы выжили, возрождение. Равносторонний круг. Равносторонний крест в круге – это знак Хорса, бога осеннего солнца, Хорса, умирающего осеннего солнца. То есть это опять символ смерти. Чтобы не перепутать, видите, справа и слева опять же два солнышка добавлено, чтобы не перепутать с другим знаком, специально добавили два солнышка, что это знак именно бога Хорса. И под ним полумесяцем знак богини Мары. Еще один дублирует. То есть два знака, два погребальных символа у нас, два символа смерти. Это знак бога Хорса и знак богини Мары. И то, что это именно боги, вот видите, вот это основание. Ну, оно сейчас у христиан, оно считается как так называемая Голгофа, но в данном случае здесь ничего христианского нет. Здесь одно язычество. Вот. Понятно, да? Сейчас я вам покажу другой фасад. Ну вот, там будет... не то нажал. Так, это мы вот этот фасад смотрели. Сейчас вот первый фасад. Вот, увеличиваю. Смотрите, здесь то же самое. Воды Мары, опять же, богиня Лада. Здесь у нас, опять же, значит, бог Коляда, только он здесь уже, видите, немножко в другом варианте исполнения. Вот. Здесь у нас под цифрой 6 два знака люди. Ну, два, скорее всего, я так подразумеваю, мужчины и женщины, разделение. Может быть, еще какая-то символика. Вот это однозначно я не могу сказать, но то, что это люди обозначены. Да. И самое интересное, смотрите, знаки 4 и 5. Знаки 4 и 5. Они, вот этот знак полностью сохранился, вот этот частично символику утратил, потому что вот здесь вот должна быть вот такая же коромысла, вот эта вот, дуга вот эта сверху, вот, должна быть. Вот видите, здесь дуга, а здесь ее нет. Она утеряна, потому что этот храм восстановленный. Вот, то есть, когда восстанавливали, знания уже утерянные. Если мы посмотрим, родите, знаки идентичны, да, то смотрите, в чем они отличаются. Здесь вот основание треугольника, там Помните, такие вот основания были, видите, какие? То есть это знаки богов, вот это Голгоф, так называемых христиан. А здесь нет, здесь треугольник, видите? Вот, знак треугольника. Значит, обратите внимание, треугольник идет либо вверх, вот, вверх, а здесь вот он идет, треугольник, острием к центру. Острием к центру. Что это такое означает? Значит, треугольник кверху – это мужское начало, это мужчина. Но еще второй знак – это символ неба. А острием внутрь, к кресту, вот и здесь, вот, это женское начало. Или, ну вот, в общем, вот этот знак обозначает либо союз земли и неба, либо союз мужчины и женщины. Но теперь смотрите, у него поперечина. Здесь поперечина внизу, а здесь поперечина вверху. Видите, еще раз, вот здесь вижу выше, выше креста, а здесь она ниже креста. Вот. Что вот эти два знака параллельно означают? Это означает братское захоронение мужчин и женщин. А поскольку под знаком, значит, здесь так, а здесь так, то у нас написано, что в нижнем ряду у нас укладывались мужчины, а в верхнем ряду у нас укладывались женщины. Братское захоронение, понимаете? Здесь все написано. Вот. Сейчас покажу третий фасад. Третий фасад. Вот. Все то же самое. Вот смотрите, здесь вот воды Мары, а, ну здесь кадр нечеткий, но они уже совсем длинные, длинные, длинные, длинные, вот под номером один. То есть они вообще... Здесь вот не сохранились, здесь тоже были надписи, они не сохранились, утеряны. И под знаком 2 какой-то знак, ну, видно, что какое-то погребение под дугой, а вот остальной знак я не могу прочитать, он нечитаемый. То есть здесь какая-то информация либо искажена, либо ее не хватает. Поэтому я вот этот знак читаю, кроме того, что это погребение какое-то, прочитать не могу. Ну, здесь значит, знак человечка. Понятно, да? Вот. Вот это вот все, это просто один из примеров. Таких церквей там много. Кроме того, что на фасадах церкви это все написано, это все разные цвета куполов, разные кресты на куполах церквей. Там тоже везде погребаем. В основном там кресты бога Хорса, так называемый. Это равносторонний крест круги. Там больше, чем в половине всех церквей Великого Новгорода именно такая символика, знаки Хорса. Или Мары. Ну, Мары это имеется в виду знак полумесяц, под некоторыми крестами он есть. А там, где нету, это значит позднее искажение. Что касается Софийского собора, Софийского собора, Святой Софии в самом Великом Новгороде, с ней тоже все очень и очень непросто. Дело в том, что там есть несколько крестов, которые датируются якобы очень-очень-очень древние. На самом деле это кресты 20 века. Сейчас я вам это покажу. Значит, сейчас я ее найду, эту Софию, чтобы мне ее не потерять. Так, где она у меня есть? Так, секундочку. Этот фасад, так, купола, не купола. Так, потерял. Потерял я Софию. А, может быть, она в другой папке. Нет, должна быть в этой. Так, не вижу, не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Не могу найти. Ладно. Надо же. Так, ну, в общем, понятно, не могу найти, так быстро что-то вылетело из головы. Значит, смотрите, я вам... Вот она, София. Вот здесь вот такие вот кресты. Вот видите, здесь два вида крестов. На главном куполе вот такой вот крест, вот на нем там он, ворона сидит. Это авангардизм, он не несет никакой смысловой нагрузки, никакой. Вот эти, это какой-то, понимаете, это, ну, просто издевательство над чувствами верующих. А вот этот крест, вот, вот он правильный, древний, да, но он тоже с искаженным смыслом, потому что вот этих вот... крестиков на торцах чашек, их не должно быть, они должны быть внутри чашек. Это знаки бога Хорса, они должны быть, каждый бог, он подписан, вот это все должно быть внутри. Ну и знак Мары полумесяца. Знак Мары на сером куполе не может быть. Вот. Это вот, в общем, есть гравюра, вот я ее хотел показать, не нашел. Есть гравюра рубежа 19-20 века, и там на Софийском соборе, там совершенно другие кресты. То есть вот эти кресты это новодел, скорее всего, после 1905 года. А то, что нам якобы это древняя древность этих крестов, это неправда. Потому что есть гравюра. Не знаю, к сожалению, вот что-то она куда-то пропала, не могу ее найти. Ну ладно, бог с ним. Так, что еще показать? А, языческие боги. Смотрите, там вся языческая... Когда мы зайдем внутрь церквей, там мы увидим, ну, например, вот такую картинку покажу. Аж смотрите. Это увеличенный фрагмент, а там должна быть еще полностью картинка. Сейчас что-то я ее не вижу. Так, это у нас что такое? Она не она. Сейчас посмотрим. Так, что-то пропало. А, вот одна из богинь. Ну, смотрите, да, давайте посмотрим на вот это изображение. Значит, это не христианские изображения. Обратите внимание, вот она, фреска. Мы видим женский силуэт. Видим, что руки разведены в стороны. Обратите внимание, да, у христиан нет таких изображений, чтобы, вот видите, руки, одна рука сюда, вторая рука сюда. То есть она смотрит, руки разведены в стороны. Если мы увеличим лицо ее, голову, мы увидим, что нимб, а внутри нимба царская корона. Видите? Это как... И здесь женщина изображена в дорогих, вот у нее какие-то то ли жемчуг, бусы какие-то вот на волосах, вот это ожерелье какое-то. Значит, это какая-то языческая богиня изображена. Вот, какая богиня, трудно сказать. Возможно, Макаш, может быть, еще кто-то. Я так однозначно сейчас не могу сказать. Вот. Если мы посмотрим другие изображения. Что-то куда-то они мне пропали. Вот. Могу найти. В общем, есть еще там богиня. Вот то, что я показал. Скорее всего, это богиня неделя. Почему богиня неделя? Вот, видите, у нее, она хлопает в ладоши. Хлопает в ладоши. А и вот здесь вот руку при... Крестик пририсован, но крестик пририсован после, потому что если увеличить фрагмент, вот складки одежды, они проступают. То есть вот этот крестик рисовался более плохой краской, краской более низкого качества уже позднее пририсовывали. А на самом деле изображена женщина, которая хлопает в ладоши. Если мы возьмем европейские хроники, ну, там же тоже в Древней Греции, язычество там, вот, там вот таким вот образом изображалась богиня неделя. Она поэтому и называется неделя от того, что ничего не делает. И поскольку она ничего не делает, у нее в руках нет никаких предметов труда, вот она вот всегда вот так вот изображалась, хлопающая в ладоши. Вот, второй вариант, что это могла быть Макаш. Макаш тоже изображалась без предметов труда, примерно тоже с вот, свободными руками. Скорее всего, вот когда вот там первая икона, и вот у нее руки в разные стороны, скорее всего, это богиня Макаш, потому что Макаш – это пятница, пятничный день. Ну вот, это базарный день был в древние времена, соответственно, тоже вот люди не работали. И, то есть вот эти две богини, какая из них какая, ну, скорее всего, там неделя, скорее всего, там Макаш, это мое предположение. Но могут быть варианты, то есть стопроцентной гарантии я не даю. Дальше еще там есть очень интересное изображение тоже. Вот, сейчас покажу. А, нет, это не то. Так, куда же оно все подевалось-то? Здесь должно быть изображение, как, сейчас, мелко так, а, вот оно. Вот смотрите, это наверху, по самым куполам, такое изображение. Вот мы видим в самом центре, какой-то человек в красном одеянии, в длинном балахоне, и у него нимб наверсован на голове. А справа и слева два мужика, таких мускулистых, таких вот, с мышцами, такие вот, в белых балахонах, два мужика, его бьют. Два мужика бьют третьего, который с нимбом на голове. Вот по официальной версии, по официальной истории, которая сейчас вы придете, там везде экскурсии, вам скажут, что это два ангела, которые поклоняются Богородице. Ну вот. Но на самом деле тут прекрасно видно, что это никакая не Богородица, и это никакие не ангелы. У них даже крылышков нет. Вот. Просто два мужика бьют третьего мужика. И это третий, вот понимаете, с ним каким-то. Кто это, с чем это связано, что за изображение, я не знаю. Но вот такое изображение имеется. Вот. Это что касается церквей. Так, что у нас по времени там? Не этот. Ну, вкратце повторюсь. Значит, история Великого Новгорода, она показывает нам историю погребения паводковым селем. Атрибутика церквей указывает на масштабные захоронения, масштабную человеческую трагедию. Находят огромное количество костей. Символизм церквей и символизм погребений указывают на то, что в Средневековье Новгород был языческим городом, потому что все захоронения, они все языческие. Там в каждом захоронении находят предметы украшений, предметы быта. У христиан такой традиции не было, и никогда, ни в древние времена, ни в нынешние. Вот. То есть она, вся история Великого Новгорода, она искажена. Вот. Что касается возраста города. Забыл про дендрохронологию сказать. Возраст города определяют, есть такой метод, называется дендрохронология. Как это все происходило? Изначально, значит, было понятно, что есть какая-то церковь условная, да, ее датируют, допустим, временами там, допустим, 12 века. У нее нашли какие-то деревянные перекрытия. На этих деревянных перекрытиях там есть структура колец деревяшек. По этим кольцам составили шкалу. И уже от этой шкалы начали писать вверх-вниз. Составили временной отрезок дендрошкалы Новгорода. Вот. Сейчас ее продлили до нашего времени. Но на самом деле, эта шкала – это манипуляция, мошенническая схема. Такого не может быть в принципе, потому что все деревья растут по-разному. Если мы придем в лес, мы увидим, что об этом не говорят, но есть, например, деревья-антагонисты, да, то есть… Сина и хвойные, они враги. Дуб и хвоя тоже враги. Они подавляют друг друга. Вот. В зависимости от того, если, например, есть елка или сосна, и рядом с ней будет осина или дуб, то ветки будут в другую сторону, скорость роста будет другая, с противоположной стороны. То же самое будет на овраге, если на овраге у нас скорость прироста массива дерева и веток будет в противоположную от ската сторону. Если около речки, где больше тумана, дерево растет быстрее. Если это окраина леса, где зимой ветра дуют, а летом печет солнце, тоже у дерева более худшие условия роста. Соответственно, оно по-другому растет. Прирост у него колец идет по периметру. Если пришли дровосеки на место делянки, вырубили какую-то делянку, то в этом у деревьев, которые остались по периметру этой делянки, у них изменились условия роста. Они начали либо наоборот активно расти, либо наоборот впали в стадию стагнации. Это очень долго рассказывать, да, то есть очень много. Вот. Но сам факт, что дендрохронология как метод, она не может датировать, она может только говорить о том, что допускает тот или иной вариант датировки. А наши историки, вот Колчин был такой академик, занимался вот этим всем, у него не хватило больше ума, как привязать вот эту дендрохронологию шкалы к дендрохронологии Польши. Он, понимаете, брал из Польши и то, что европейцы составили именно для Польши, он брал эту шкалу и привязал ее к Великому Новгороду. Но так не бывает, понимаете, где Польша, где Великий Новгород. Если можно, это должно быть на одном маленьком локации, и то я сказал, что там дерево срубили, все, у него поменялись условия роста, и все, дендрошкала поменялась. Это нельзя брать как метод. А вот наши историки вот таким вот образом датируют. То есть это просто манипуляция, подгонка. Вот. Ну, не знаю, мне кажется, я уже далеко убежал за 40 минут. Да? Владимир, ничего страшного, если есть еще какая-то информация, пожалуйста, еще есть время. Есть, да? Ну, может быть, какие-то вопросы будете задавать, потому что я так галопом по Европам, материал очень большой, я очень сумбурно все это говорю. Я читал лекцию, 3 часа не уложился, а тут вот так вот буквально. Хорошо, я понял. Несколько вопросов, да, уточняющих есть у меня вот лично. Вот Рюрика, пригласили же направление, правильно, из земель современной Финляндии. То есть он, получается, не основатель города, то есть что-то было до него. Вот что за поселение, насколько древнее оно до него было? Вот, или это все вот дендрохронологии, хронологии вот этой привязано? Или древнее еще? Просто славянские календари, они очень есть древние, там и 5 тысяч лет назад, и там 13 тысяч лет назад, и больше. Есть ли какая-то вот сведения вот из этих времен или нету? Смотрите, да. Только... Понятно. Дело в том, что я материалист-исследователь, я исследую только то, что можно пощупать или посмотреть. Что касается призвания Рюрика, это так называемая нормандская теория. Вот, ее придумали, я немножко расскажу про эту теорию, откуда она появилась. Она появилась как местечковый миф у самих шведов, они ее придумали в 16 веке или в 17, 17 веке ее придумали. Вот. Потом в конце 17 века эту идею, значит, шведы тогда были праве, они, значит, были самые передовые во всей Европе, и преподаватели из Швеции были в большинстве стран Европы. Это было в 17 веке. Весь 17 век Швеция была законодателем моды во всей Европе. Во всех университетах европейских были шведские преподаватели. В том числе они были и в Польше. И вот для славянских языков кто-то из преподавателей в Польше, в Варшаве, перевел вот эти вот скандинавскую вот эту легенду о нормандском, значит, норманах, значит, варягах. Вот, что варяги были норманами, шведами. Вот ее перевели на польский язык. И уже с Польши это потом, значит, уже в 18 веке, в середине 18 века, это попало к нам в Петербург, в Петербургскую академию наук. Значит, был у нас сначала Байер, был основатель, такой немец, основатель Петербургской академии наук. Вот, и потом появился Миллер, к нему помощники приехал. И вот эти два человека, они... Поскольку они были немцами, и у них вот эта вот нормандская теория о том, что варяги были шведами, она у них в Европе превалировала. И они ее привели вот сюда, вот на территорию России. Потом, значит, когда в академию попали русские историки, в частности Ломоносов, он был ярым противником вот этой теории. Вот, потому что никакого подтверждения среди российских летописей и русских источников об этом не было. Да, были варяги, но то, что варяги – это именно шведы, такого у нас не было. Вот. Дело в том, что, чтобы вы понимали, что такое варяги. Версий очень много. Да? Вот. Одна из них – это то, что якобы это какие-то шведы. Но на самом деле ворог, варяги – это, если взять этимологию слова от русского языка, то это происходит от слова «ворота». За воротами, ворота, вороги – это все слова одного из его взвода. То есть все, кто жили по границе или за границей, назывались варягами. Есть, правда, еще версия, что варягами назывались какие-то торговцы-моряки. Есть такая версия. Но мне ближе версия о том, что, это, что варяги – это слово «ворота». У нас же есть варяжский камень, варяжские страны, варяжская ему ворога. Есть, и это не только у нас на северо-западе, в Балтике. Это же, если мы возьмем Украину современную, Карпаты, там то же самое. Там есть Верицкий перевал, так называемый. Да, Верицкий – это слово «воротский». Просто украинская транскрипция и русская транскрипция, они сейчас изменились. То есть огласовка «е» на «о» сместилась и так далее. Но это одно и то же значение. То есть, когда мы говорим, что призвали варягов, откуда? Это в «Повести современных лет» написано о том, что, значит, земля у нас обширная, но порядка в ней нету. Помните, да? Вот. И тогда, значит, собрались древние новгородцы и призвали Рюрика, который был варягом. Так вот, кем он был варягом? Версия первая, нормандская, о том, что это были, значит, шведы. Я уже не сказал, и откуда она появилась, я тоже сказал. Вторая версия, что это были так называемые парус, это Южная Балтика, современная Восточная Германия, что это оттуда варягами, якобы там они жили. Третья версия моя, что это просто люди, которые жили пограничье, то есть варяги происходят от слова ворота, вороги, понятно, да, это все слова одного из звезд. Это не говорит о том, что он был либо немцем, либо шведом современным. Это те же самые наши, но просто которые жили ближе к Западу. Ну, вот у нас сейчас Петербург, по сути, приграничный город. И у нас же вся история, Древней Руси, она здесь, на Балтике, здесь Старая Русса, здесь Новгород, здесь у нас Таллин, Кингисепп, Тверь, Ярославль и так далее. Это Старая Ладога, значит, все вот это, у нас вся история, у нас единственное, кто на Шибе находится, это Киев, это Днепр, все. Все остальные страны, вся история у нас крутится вокруг северо-запада. Не вокруг, а на северо-запад. Вот. Включая Москву. Москва же тоже она тут недалеко, по сути, 700 километров. Вот. А уже туда дальше, это уже более поздний период есть. Вот. Это что касается, вот, да, если мы возьмем старые летописи, считается, что был некий город с названием Словенск. Это написано, да, такое. Да, то есть это все не на пустом месте. Да, это все находит. Там, если мы возьмем археологические раскопки Новгорода, они там весь период неолита, начиная с каменного века, все находят. Только они это датируют, там еще сразу, как вот ледник сошел там 10 тысяч лет назад, начинается, они находят какой-то там треугольный там камушек какой-то. Ой, это наконечник стрелы, да. Найдут еще что-то там, ой, это еще там что-то там. Вот, понимаете? Какой-то уголек, кострище какой-то. Ну, это же могло быть когда угодно. Это и охотники, и рыбаки там, ну, понимаете, там острогами до сих пор это все вот, рыбу бьют местные. То есть, ну, когда это все было? Одному Богу известно. Ну, вот. Датировок как таковых не существует. Вот у меня есть знакомый здесь у нас в Петербурге. У него клиника, и там в этой клинике есть лаборатория, где проводят радиоуглеродный анализ. Вот мы с ним сидели, разговаривали в прошлом году, весной тоже. И он мне говорит, вот, понимаешь, вот, несколько раз брали курицу с пятерочкой и проверяли, сколько у нее возраста радиоуглерода. Говорит, разброс у нее от 50 до 350 лет. Одна и та же курица, вот берут там, сегодня она там с пятерочкой, да, вот, ее, вот сегодня у нее возраст 50 лет, через неделю взяли, у нее 150 лет, через еще неделю взяли, у нее 350 лет. Вот такой вот этот метод радиоуглеродного анализа. Так что там это все. Он говорит, что на образцах меньше тысячи лет это вообще метод практически не действует. То есть там это пальцем в небо. Ну так вот. Какие еще вопросы? Понял, благодарю за ответ. Вот три версии назвал Владимир. Я еще четвертую такую версию от старой веры расскажу, небольшая. На самом деле все намного проще было. То есть Рюрика никто не призывал. То есть это... Те территории, откуда он пришел, это были все наши территории, в том числе и тогда, в то время, и Норвегия, и Дания, и Шведы. И он просто там правил, как вот сейчас у нас области есть. Он просто был одним, ну, на современный язык говорят, одним из мэров одной какой-то области. И просто на военный язык перевести, если до ротации прошла. То есть он пришел править в Новгород. Вот и... Такая вот версия на самом деле. И, смотрите, да, перебью. Дело в том, что... происхождение, не, так скажем, то, что он не иностранного происхождения, говорит о том, что не Рюрик, правильно, на старый манер Рорик, из рода Рориков, сокола. Просто греки, им трудно произносить горловые наши, славянские. О, они Рюрика обозвали. А так Рорик, из рода Рорика. Вот, ну, это такая вот версия, так скажем, тоже. Да, я знаю, да. Дело в том, что государств тогда, границ государств, привычного нам понимания, тогда действительно не было. Это действительно так. Поэтому, когда мы говорим, что он швед, это не значит о том, что было государство Швеция. Нет. Вообще границ государств тогда нет. Границы государств появляются уже позже. Это позднее средневековье. А мы говорим о временах, это 9 век. Тем более на нашей территории. Здесь вообще никаких границ не было. Вот. Тут вообще никто не знает, что было, понимаете, тут, в том числе и скандинавы. Они, туда христианство и все остальное пришло уже только 14-15 века. При этом в 16 веке и 17, вот именно непосредственно скандинавские страны, южное побережье скандинавского полуострова, там, где сейчас Швеция, там действительно они достигли определенного прогресса, и вот в 17 веке они были законодателями моды во всей Европе. Потом были голландцы, помните, да, потом были французы, потом пришли немцы, потом немцы, потом французы, то есть у них вот так вот. Ну, началось все это со шведов. А, еще до этого итальянцы, помните, были? Вот, то есть у них вот такое вот, да. Но это было все, там была Великая Римская империя, потом позднее империя Габсбургов, там ничего только не было. Вот. Вот. Поэтому о границе государств действительно говорить нельзя. Что касается этимологии слов, да, Рюрик, Рорик, от сокола там, ну вот, вполне может быть. Мы же сейчас не говорим о фамилии Рюрик, мы говорим откуда он. Да, то есть Известно только то, что в повести временных лет написано, что он из варягов. Вопрос, кто такие варяги? Нормандская теория говорит о том, что варяги – это шведы. Вот вторая версия, современная, которая, вот, современные историки, вот, их, кстати, почему-то альтернативе называют, хотя они официальные, они говорят, что это Южная Прибалтика, ну, где сейчас ГДР, вот это, с тех районов. Вот, я считаю, что это вообще никаким образом, это он мог быть откуда угодно, то есть, например, варяг – это все, что... Во-первых, море варяжское было, балтийское, да? Во-вторых, я говорю, варят – это вороги, ворота, это все пограничье. А где были границы в то время? Одному Богу известно, мы не знаем ничего. И были ли эти, и что такое было понятие границы в то время? Что она в себя включала? Потому что таможенные, там какие-то пограничные пункты, там же не было такого. Когда население Балимова, там между этими населенными пунктами, там сотни километров, без дорог, без ничего. Или какая-то там дорога, и то она сезонная дорога. Зимой снег прошел, метель, да вообще никакого сообщения нет. Ну, вот. Поэтому трудно так говорить о границах каких-либо, еще о чем-то. Понял, вот благодарю за пояснение. Следующий вопрос у меня такой вот. Как я понял из лекции, что было две катастрофы. То есть одна последняя, это вот с наводнением связано, воды Мары. А вначале еще говорил про какую-то другую еще катастрофу. Или это все одна катастрофа, про одну речь идет, катастрофа наводнения? Разъясняю, да, я объясняю. Значит, сначала была первая планетарная катастрофа, которая погубила античность. Весь шарик накрыло, гибель мамонта, все остальное. Вот, все, кто выжил, выжили отдельные группы людей, по всему шарику, отдельные группы людей. Значит, некоторые регионы планеты вообще обезлюдили. Например, вот все наше Заполярье, оно обезлюдило. Вот, Сибирь обезлюдила, замерзла, там, Канада вся замерзла. Там вот. Это по современному хронологии, по современной, скорее всего, первая половина 13 века. Вообще, я даю дельту с конца 12 по начало 14 века, но, скорее всего, вот, если сужать эту дельту, это первая половина 13 века. Точнее, я сказать не могу. Если мы, это именно по материальным остаткам артефактов. Это разломы гранитные, это выходы лавы здесь у нас вот, под Выборгом, там, скорость нарастания гумуса, ихтиология, ихтиофауна, там, флора, там, ботаника, зоология, почвоведение. Там очень много. Значит, скорость эрозии гранитов, артефакты, вот эти граниты, каменные. Очень, вот по вот этим параметрам вот эта дельта получается. В общем, грубо говоря, первая половина 13 века – это глобальная планетарная катастрофа, которая погубила старую древнюю цивилизацию, античность. Те, кто выжили, откатились где-то к родоплеменным отношениям, где-то к феодальным отношениям. Развитие началось с Центральной Европы. Она пострадала относительно меньше всего. Это районы Альп, Пиренеи, вот это вот Центральная Европа. Оттуда пошло развитие современной цивилизации нашей, европейской. Вот. Территория России пострадала очень тяжело, и у нас большинство регионов откатились к родоплеменным отношениям. Это вятичи, значит, эти родимичи, кривичи и так далее. Вот то, что мы проходим. Все вот эти племена. Это родоплеменные племена. Вот это те, кто выжил. Все это деревянное строительство. Это первый половина 13 века. После этого, чтобы вы понимали, Иисус, вот по времени, по реальной, Иисус Христос жил в античности. И жил он в 13, не в первом веке, а жил он в 13 веке, в 12 веке. Вот после смерти Иисуса Христа, буквально там через 50-70 лет произошло вот это катастрофическое событие. То есть почему его и сделали там Сыном Божьим, что его, он был какой-то важный вельможа, какой-то важный человек, скорее всего, с какой-то царской династии там. Была о нем память хорошая, поэтому его и вознесли на вот этот вот престол. Вот, это была глобальная катастрофа. Начали вот эти деревянные строительства по всей Руси. Это Москва, Рязань, там Смоленск, вот это Новгород, Киев, все. Вот это все было примерно одинаково. Какие-то регионы, города построили больше, какие-то меньше, какие-то каменные стены остались. Там, ну, что касается Новгорода, он считается нуля, поэтому и название у него Новгород. Его не стали славянским называть, а стали новый город. То есть он... Даже не на старом месте, а чуть сместили его. Старое место – это где-то вот Рюриково городище. Это примерно 2 или 3 километра в сторону от современного Новгорода. Вот. И вот город на этапе строительства, примерно через 50-70 лет после глобальной катастрофы, произошел афтершок. Первый афтершок. Образовался малый он называется Ильменский глинт, то есть что такое, это озеро, и вот эта часть, один из берегов озера, северный берег, его вот так выперло. То же самое произошло на берегу Балтийского моря от Таллина до устья Свири. Этот участок там порядка 500 километров или 600. Его он взлетел горкой такой, надулся. В общем, от Балтики до Ильмени вот это вот так вот все это вздулось. Причем поднялось очень высоко, на несколько десятков метров. Вот. Это Кингисепп современный, значит, Нарва, Копори, вот эти все крепости, опять же, Старая Ладога, они все находятся на Большом Балтийском глинте, они все взлетели над уровнем воды. Вот это первый афтершок. Это примерно через 100, ну, там, через, нет, где-то, ну, примерно через 100 лет после той катастрофы глобальной. То есть, если так, первая половина 13 века, это где-то первая половина 14 века. Вот этот афтершок, когда погиб Великий Новгород. По современной хронологии, это считается 1238 год, февраль месяц. Это как раз Батый шел по Волге, он не дошел 100 километров до Новгорода, зашел на Валдайскую возвышенность и увидел, что там плещется вода, развернул войска и быстро ушел к себе обратно на Волгу. Это февраль 1238 года по официальной хронологии, а по настоящей это на 100 лет позже, это примерно середина 14 века. Вот, это именно касается Новгорода. Вода пришла со стороны Ладоги. А откуда она, в Ладогу пришла, вот это большой вопрос. Но после этого был еще афтершок, еще один как минимум. Это уже было более поздний. Это, скорее всего, где-то, наверное, 1400 какие-то или 1500 годы уже в реальном. Все, что касается этого периода, там, грубо говоря, с 16 века, уже даты примерно реальные. То есть искажены вот эти, это старые даты. Начиная с 16 века, уже там даже с 15, даты уже реальные, они более-менее совпадают. Ну, там, если есть какая-то погрешность, она небольшая. Вот, это только из-за реформы календаря. Потому что эти календари менялись, Новый год, там и менялся туда-сюда, то остался. Вот. А в принципе, вот сама хронология, так, был еще, я говорю, второй афтершок, еще примерно через 100 лет. И он был уже затухающим. И вот этот второй афтершок, он закончился только в 19 веке. Современный уровень Черного моря установился только в 80-х годах 19 века. Современный уровень Ладожского озера – это 30-е годы 19 века, то есть 1830-е. А если взять Балтику нашу, где у нас ординар, от которого мы читаем, это 30-е годы 18 века, то есть 1730-е годы. То есть это сразу после смерти Петра. Вот установился. Вот. То есть было одно глобальное событие, и после этого как минимум два афтершока. Первый афтершок, который погубил Новгород, это было тоже катастрофическое событие, очень мощное. И был второй афтершок, затухающий, растянутый, он растянулся на несколько столетий. Может быть, он был импульсным, вот это я не могу сказать. Может быть, он был плавным. Но в любом случае, вот как минимум, главное событие, и после него два афтершока, они прослеживаются материально. Они есть следы выходов гранитов, разломов гранитов и так далее. То есть все это есть, можно показать, посмотреть. Последние вот эти выходы гранита, они до сих пор блестят, даже следов эрозии нет. Понял, благодарю. Такая вот есть теория, что земляная волна прошла, была вот какая-то вот глобальная катастрофа, что-то упало, да, на планету, и вот земляная волна, причем это вот альтернативные, так скажем, историки такие версии выдвигают, и причем доказательства приводят, там фотографии различные, где у зданий целых там первые или несколько этажей просто под землей раскапывают вот так вот. И вот твоя фотография, то, что шишка была на глубине 6 метров, она же не может там 7 веков пролежать, там за 100 лет, ну, дерево там пригниет, грубо говоря. То есть это какой-то, ну, вот альтернативные историки дают вообще 200 лет, 200, там, ну, 250 лет, что вот эта катастрофа произошла земляная. Ну, смотрите, да, что касается вот этих 200 лет, ну, нужно быть реалистами, понимаете? Есть периодика, публицистика, документалистика, тут все это прописано от и до, да. Я знаю, знаком с этими теориями, знаю людей, лично их знаю, которые продвигают. Некоторые из них, скажу, хайпуют на этом зарабатывать, кто-то искренне в это верит, искренне есть такие, да, убеждены в этом. Я эту теорию не поддерживаю, я не вижу этих материальных артефактов, я человек приземленный, вот я увидел, посмотрел, разломы гранита, да, да, они показывают старый гранит, средний гранит, совсем молодой гранит, то есть они три стадии гранита, то есть старый гранит, ну это совсем понятно, да, ему там молодой и совсем молодой. Если бы это было там, условно говоря, там 200 лет назад, ну какие-то... То, что вот погребены, да, здания. Ну, я сказал, что Новгород, каждый случай нужно разбирать отдельно. Вот, например, что касается Старой Руси и Великого Новгорода, я показал. Петербург – это первое событие, это глобальная катастрофа. Он вообще ушел под воду, и он до рубежа 17-18 века, до прихода Петра I, он вообще был под водой. Он только всплыл, и сразу вот Петр I пришел, началась Северная война со Швецией. Ну, он только из-под воды вышел, а там был огромный античный мегаполис. Там даже турецкий султан оттуда ценности материальные. Он когда узнал, что Петр I там поставил крепость и основал город, он же дал ультиматум Петру I, чтобы он срыть Петербург с землей, отвезти оттуда войска, иначе он пойдет войной. Это было в 1709 году. Турецкий султан дал ультиматум. После этого Петр I не стал выполнять ультиматум, а сделал упреждающий удар, так называемый прусский поход, где он попал в окружение. Его потом собирали деньги, его выкупали. То есть это все это описано, у Пушкина в истории Петра описано, есть там французские у нас был такой бригадный генерал, сейчас не помню его фамилию, француз, который в составе наших войск ходил вместе с Петром в этом прусском походе. У него есть дневники, где он все описывает, как эти деньги собирают, как Менщиков эти шесть повоз, там, не помню сумму, в чем она измерялась там на память, но на шести подводах привезли вот это золото и серебро. Там визирь был такой вот, который окружил войска Петра. Вот ему и заплатили. А потом, когда турецкий султан узнал, что визирь взял взятку и отпустил Петра I вместе с войсками, он этому визирю голову отрубил. По другой версии отравил его. Ну, не важно, в общем, убил его. То есть это была самодеятельность визиря, да. А Петр I возвращался в Петербург полгода, через Европу там этот бежал. А потом до 1719 года, до смерти Карла XII, он же в России не был. От его имени правил Рамадановский. Он приезжал на 2-3 месяца в году, а все остальное время жил в Европе. Вот так вот. Это официальная история, так оно и было. Это все описано. Просто об этом не пишут в учебниках. Но историки об этом знают. Это не равная альтернативная история. Это так оно и было. Это все знают об этом. Просто это не публичная история. Ясно, благодарю. Еще вопрос такой у меня. Есть вот сейчас, в настоящее время, что-то такое мистическое, может быть, духовное составляющее, загадки какие-то, места силы, может быть, в городе? Вот, например, как вот, да, про Санкт-Петербург, если речь идет, да, это один из семи великих там древних Асгардов, то есть и много тайн, подземелья, которые до сих пор какие-то загадки, да, еще там не раскрытые. Вот в Великом Новгороде есть что-то такое сейчас, чтобы посмотреть, может быть, людям там что-то интересное с этой стороны? Смотрите, Великий Новгород, он весь отстроен после войны. Весь. Я уже пока с этого начал. Там, если вы именно историк, вот мне как историку следует, мне чем древнее, чем больше вот это поковыряться в рухляде во всей этой, да, мне вот это интересно. Если вы едете туда как турист, конечно, там сделано для туристов, потому что Новгород, там промышленности как таковой практически нету, это город заточен на туризм. И вот отремонтировали, там хорошие дороги, все блестит. Слава Богу, что все вот эти церкви, они не переданы церкви, наши РПЦ, они не переданы, они до сих пор это все государство принадлежат, и там они до сих пор вот это все сохранили. В этом плане это очень хорошо. То есть они восстанавливаются, то есть можно прийти посмотреть. Там вообще очень, очень красиво и хорошо. В Новгород, если как турист, я рекомендую ехать летом. Когда он красивый, он зеленый, там хорошие дороги, хорошие улицы, городок маленький, компактный. Там его пешком можно гулять. Если вы на машине приедете, там все очень рядом. Что касается, что посмотреть места силы, да там везде места силы, это Древняя Русь. она хоть и восстановлена, но там все равно все древнее. То есть, тем более восстановлена очень грамотно и очень качественно. Без всякой ну, как бы сейчас. Вот очень хорошо, что этим государство занимается, понимаете? То есть они вот так, что нашли какие-то вот старые изображения, какие-то картинки старые, по ним и устанавливают. Вот это очень хорошо. То есть все вот это древнее наследие, оно худо-бедно более-менее сохранилось в том, что, ну, как минимум было в 19 веке, как минимум. Вот. Куда съездить посмотреть? Ну, сам город. Весь, там огромное количество церквей. Там, что еще хорошо, там приходишь в какую-то церковь, висят стенды. И в каждой церкви так. И там на стенде все церкви Новгорода. То есть вы какую-то увидели, приглянулись, и там, как она называется, в Яндексе набрали, приехали. В Яндексе приехали. По периметру самого Новгорода находится несколько монастырей. В том числе там есть женский один монастырь, ряд других. Они все там в радиусе 5 километров. То есть если на машине, все очень рядом. Они тоже по-своему интересные, да, там люди ходят туда, то есть кто, кому именно вот в вопросах веры, да, то есть там, вот, то есть там ходить, не переходить, там все действительно будет очень интересно. Там хорошо сделано, хорошая кухня, там магазинчики хорошие, то есть, еще, смотрите, там есть вот такой монастырь, сейчас я вам покажу, там есть, да, такие артефакты такой интересный, сейчас я покажу вам его. Картинку. Там есть ротонда такая гранитная. Вот она. Вот, видно ее, да? Так, вылетел из головы, как этот монастырь называется. Ну, он прямо около самого Новгорода, вот, на берегу Волхова. Смотрите, вот гранитные колонны, здесь вот такая вот чаша гранитная, расколотая. Вот, если посмотреть, то вот эти вот колонны, они кривые. Кривые, вот эти вот у них базы колонн кривые, сами они такие вот, видно следы обработки алмазные у них. Вот не вылетело из головы, там очень огромное количество этих монастырей, церквей, поэтому вот на память сейчас могу перепутать. То есть я так знаю, где он находится там, а как он... Там, кстати, есть еще этот какой-то волосовский монастырь, какой-то... Вот, а слово Волосов, да, это древнее, у нас же река Волхов, это языческое название, да, от бога Волоха, Волоса, Велеса, да, вот это Волосовский монастырь под Новгородом, вот, там еще Перунский какой-то монастырь есть, вот, то есть все это древнее наследие. У нас вот в Ленинградской области Волосовский район есть, город Волосово есть, Ладожское озеро. А у Лады второе имя было, Лига. То есть Лада и Лига – это два имени одной и той же богини. И у нас весь Петербург – это одна Лига. Там один поселок Лигово, второй поселок Лигово, Лиговский проспект. То есть все это есть. Вот. Вот. Ну и Лада тоже. А река Лада тоже в честь богини Лады. У нас кроме самой Ладоги, да, есть еще река Лада. Это в Псковской области около города Изборска, откуда княгиня Ольга родом. Вот, понимаете, то есть это все, вот вся Древняя Русь, она вся отсюда, здесь она, понимаете. Единственное, на Обшибе только Древний Киев. Как он там оказался там, вот, понимаете, большой вопрос. Вот, вообще не укладывается в эту парадигму. То есть у нас вся история, она здесь. Да, в Новгород я рекомендую ехать. Его сейчас привели в порядок, там очень красивый, хороший, уютный городишко, там и цены хорошие, там ничего другого нет. Благодарю, Владимир. Так, у нас... В студию вопросы не пришли от радиослушателей, поэтому я сейчас крайний вопрос задам и будем завершать уже эфир. Ну вот из сегодняшнего эфира понятно, что вот, подменена же история была, да? Ну вот есть ли сведения, кто и с какими целями подменял? Это просто невежество какое-то, невежественное отношение к истории? Или умышленно кто-то целенаправленно это делает? Есть ли какие-то соображения, может быть, факты есть какие-то? Ну, тут на самом деле и просто, и сложно. Просто потому, что любая подмена истории – это вопрос престола наследия, власти. То есть меняются правители, меняются запросы. Приходит новый, сюзерен, который там, представитель власти, да, он пишет историю под себя. То есть как можно хочет ее удревнить. То есть это застолбить свое престоло наследия. Вот и все. А какие инструменты будут для этого использованы, это уже другой вопрос. Вот. То есть, вот так вот, да. То есть, понимаете, ищите, кому выгодно. Поменялся, то есть, вот была одна, допустим, какая-то царская династия. Все было хорошо, история написана, то есть, как, по какой-то причине, ну, например, в случае какой-то катастрофы, да, все, государство исчезло, выжили, пришли новые люди, которые начали какие-то объединительные процессы, они начали писать историю с нуля. Поэтому у нас и нет древней истории. А которая появляется, она уже написана под них. Вот так у нас появляется там плюс 1000 лет, плюс 2000 лет. Так вот древний Китай появился, и все остальное появляется. Каждый как может себе удревнить это все. А какие методы? Самый простой через церковь, потому что у них все библиотеки, они под охраной, монастыри за забором. Вот. То есть все у них, весь инструментарий, и они же не все это несут массой. Пришли прихожане, вот что сначала арбу или жрец что-то рассказал, потом вот этот пастор, потом эти, значит, ну, все это в церкви происходит. Мы же не, школ тогда не было, а если были школы, то они опять же были церковно-приходскими, вот и все. Вот. А уже начиная там с 17 века, когда уже пошла наука, уже ученые там, что там пытались выяснить, там, ну опять же, ну заплати ты ему денежку, он тебе за деньги что хочешь нарисуй. И все. Благодарю, Владимир, за ответ. Наш эфир подходит к завершению. И я благодарю радиослушателей, тех, кто с нами был, за участие в эфире. Благодарю также всех тех, кто поддерживает радио, как материально, так и своей активностью в комментариях под нашими видеозаписями и эфирами. Благодарю, Владимир, и тебя за то, что пришел к нам в студию, за очень интересную беседу, за информацию интересную к размышлению. Ну и по нашей доброй традиции предлагаю тебе сказать несколько светлых, добрых, напутственных слов для всех людей, кто нас смотрит и слушает. Всем желаю добра, мирного неба. У нас сейчас такое время, что самое главное, это чтобы мир был. Вот. А людям желаю здоровья, семейного благополучия, чтобы в каждой семье, значит, был слышен детский смех, чтобы на улице побольше, почаще светило солнышко, вот. Чтобы родители не болели, чтобы сами не болели, чтобы детки ваши не болели, чтобы жизнь была насыщена каким-то оптимизмом. Вот, чтобы у вас была какая-то цель в жизни. Понимаете, человек живет, когда у него есть цель, когда он к ней стремится и когда хочет ее выполнить. Вот это самое главное. Когда человек будет, когда у него есть цель, он считает себя полезным, ему хочется жить. Вот это я всем хочу слушателям и пожелать. Благодарю тебя, Владимир, за напутствие. И на этом добром слове я завершаю наш эфир. Напоминаю, сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Тайны Великого Новгорода». В гостях у нас был Владимир Козин, вел эфир Петров Виталий, управлял эфиром Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Друзья, не оставайтесь в стороне, и если темы, которые освещает Народное славянское радио, вам интересны и полезны, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Ну а я желаю всем мира и здравомыслия. Быть добру. До свидания. Славянское радио для пытливых умов.